твоих курантов тай, как снежинка тай. На моих губах ресница кью, юбкой заметай, все следы прощай. Все следы прощай, но ну, вот уже стучится.